15. «Какого хрена?» – рыкнул я. «Ты о чем вообще?» «Ладно, ладно», – рассмеялся дядя Вова. «Тебе 6, мне 4». «Какие 6? Какие 4? Я же не помню ни черта!» Упырь кивнул. «Оно и неплохо. В препятствовании правосудию не смогут обвинить». «Но я этим уродам ничего рассказать не смогу!» «Предоставь это мне. Состряпаем историю, раскрутим их на деньги». Тут уж я не сдержался. «Да иди ты знаешь куда! Ты мертвый, тебе не страшно, а мне пулю в голову как-то не хочется заполучить!» «Во-первых, я не мертвый, а условно живой!» Угрожающе проговорил дядя Вова, и от его тона у меня по спине побежали мурашки. «А во-вторых, да какая еще пуля? Откуда у этой шелупони пистолету взяться? Пугач это был, пугач!» Меня начало потряхивать от бешенства. «Если такой умный, объясни мне, откуда у этой шелупони возьмутся 10 кусков, а?» Вопрос дядю Вову в тупик не поставил. «Деньги куда проще оружие раздобыть. Ну и посмотрим еще, поторгуемся». «Без меня», — отрезал я. «Я иду в милицию». «Ты подпольный миллионер? От таких денег отказываться, когда они сами тебе в руки идут?» «Я не жадный и пожить хочу». Недалекий орк мог бы поддаться соблазну одномоментно обогатиться. Да только я прекрасно знал, что стоит только дать слабину, и проблемы начнут накручиваться снежным комом. Оказаться по ту сторону закона мне нисколько не хотелось. Вступать в противостояние с шайкой уголовников и подавно. Плавали, знаем. 7000! Уже в спину крикнул дядя Вова, а когда я не отозвался, раздосадованно ругнулся. «Ну и катись к черту, неудачник!» Я не остановился и не обернулся. Ничего не ответил. Ушел. На работу приехал невыспавшимся, пропавшим табачным дымом и безмерно злым. Рассказ о нападении никакого доверия в милиции не вызвал. И какое-то время меня просто футболили от одного сотрудника к другому. В итоге показания взяли уже далеко за полночь. А после до самого утра я просматривал карточки известных преступников и никого из них, конечно же, не опознал. Во-первых, в переулке было темно, а случайный луч фар упал на типа с револьвером со спины. Во-вторых, в области оказалось превеликое множество колоний поселений, где осужденные ударным трудом искупали свой долг перед обществом. И далеко не все уголовники после отбытия наказания отправлялись на Большую Землю. Кто-то выправлял разрешение остаться, кто-то не мог уехать в силу заработанных во время отсидки осложнений медицинского характера. В итоге меня разве что к проходной больнице на служебном автомобиле подвезли. 10 раз пожалеть успел, что вообще в милицию сунулся. Нет, дядю Вову совершенно правильно с его предложением куда подальше послал. Только ведь понимать должен был, что с ментами каши не сваришь. Не иначе и впрямь глупею. Постояв немного, двинулся к проходной. Но тут обогнал зеленый Меркурий, как именовалась эта модель автомобиля, на котором Лев привез на работу Дарью. Темная эльфийка глянула на меня зло, вздернула голову и скрылась за дверью. А лейтенант протянул руку и сказал: «Чего такой растрепанный? Бессонная ночка?» «Ты даже не представляешь!» – проворчал я и спросил. «Орков взяли?» Лев покачал головой. «Не, и с Жоржем тоже поговорить не удалось». «В смысле?» – насторожился я. «Автокатастрофа. Поехал на дачу, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. Как итог, 4 трупа. «Жорж, пара орков», — предположил я, загнув 3 пальца. «А кто 4-й?» «Какая-то женщина. Предположительно, эльфийка. Тела сильно обгорели. Эксперты с ними еще работают». «То есть авария вчера случилась?» — уточнил я и развел руками. «Кто ж на дачу в понедельник едет? И какой эльф берет с собой на дачу парочку орков-алкоголиков?» «Это не единственный вопрос к случившемуся», — вздохнул Лев. «Будем разбираться». «Так тебя на это дело поставили?» «Поздравляю!» «Пока не с чем», — усмехнулся лейтенант. «Следствие в тупике. Разберетесь еще». Мелькнула мысль рассказать о вчерашнем нападении, но после недолгих раздумий я выкинул ее из головы. Попрощался с лейтенантом и поспешил в раздевалку. Там долго-долго стоял под душем, но на медосмотр все равно явился сонным и помятым. «Ты хоть предупреждай в другой раз, что ночевать не придешь», — потребовала Эля. «Больше окно открытым держать не стану». «Договорились», — покаянно кивнул я, изрядно порадовавшись тому, что медсестра не закатила скандал. «Ох уж мне эти служебные романы», — вздохнул врач. Эля развела руками. «А как иначе, Вадим Иванович, если все время на работе да на работе?» «Спорное утверждение». Не согласился с этим высказыванием врач. Ну а дальше я слушать не стал и поплелся в гараж. По дороге поздоровался с попавшимся навстречу Жорой. «Сейчас приду», — сказал тот. «Надо топливные талоны получить». Разобидевшаяся на весь белый свет Дарья сидела на пассажирском сиденье в кабине автомобиля скорой помощи. Дядя Вова подгонял тросик и крепил кейс с препаратами строгой отчетности. Он с интересом уставился на меня. Я испытывать терпение упыря не стал и протянул заявление о нападении с пометкой дежурного городдела. Дядя Вова ознакомился с моими показаниями, вернул листок и спросил: «А меня чего не сдал?» В милиции я заявил, будто бы уголовников спугнула компания орков, и об участии в этом деле упыря не обмолвился ни словом. Причин чему было превеликое множество. «Чтобы ты в отказ пошел», — привел я основную из них. «Меня и так насмех подняли». «Оно и неудивительно», — хмыкнул дядя Вова и вдруг предложил. «Ну что, 5 на 5?» «Да все 10 себе оставляй, только меня в это дело не впутывай. Сам, все сам». Распахнулась дверца кабины, к нам заглянула встревоженная Дарья. «Георгий где? Ехать надо». «Куда?» — удивился упырь и взглянул на наручные часы. «Без 10:08 еще. На карнавальный выброс. Туда все машины отправляют». И точно, сразу несколько автомобилей скорой помощи покатили к воротам. Впрочем, и мы от них так уж сильно не отстали, поскольку Жора прибежал обратно чуть ли не в припрыжку. «Выброс!» — оповестил он нас. «Знаем уже, поехали!» — отозвался дядя Вова. «Дарья, давай к нам. Бодяж нейтрализатор. На месте времени этим заниматься уже не будет». Ну и поехали. Без малого полетели под вой сирены и всполохи проблескового маячка. Упырь и эльфийка занялись приготовлениями. Я рискнул отвлечь их вопросом. «А что там на карнавальной?» «Промзона!» — объяснил Жора. «Серьезных производств нет, но оттуда до обогатительной фабрики рукой подать». «И за пределы города их никак не вынести?» «Издержки непродуманной застройки». Нас обогнала пожарная машина. Жора сел ей на хвост, так вместе на промзону и влетели. А когда проезжую часть впереди затянуло синее мерцание, свернули с дороги в распахнутые ворота. Энергетический туман переползал через забор и накатывал на производственный корпус, из которого лесостепные орки выносили бьющихся в судорогах людей, эльфов и гномов. Огнеборцы в 5 секунд размотали пожарный рукав и направили ствол на верхние этажи. Но ожидаемой мной мощной струи из него не вырвалось. Там словно растекатель установлен был. В воздухе заискрилась водная взвесь. Электрическое облако замигало и потускнело. Перестали дергаться и случайно попавшие под душ пострадавшие. Оркам по барабану. Так и продолжили метаться в цехе обратно с горящими синим огнем глазами. На подмогу им устремились серьезно экипированные пожарные. А вот меня дядя Вова придержал. «Нам и тут работы хватит». И он кинул кейс с разомкнутым тросом шоферу. «Жора, препараты на тебе. Годвин за мной». Как ни странно, усилия бригады огнеборцев не канули в туне. И накатившее на производственный корпус облако синего свечения быстро рассеивалось и распадалось на отдельные клочья. Мы с фельдшером взялись перетаскивать пострадавших из захваченной выбросом пси-энергии области к автомобилю, где Дарья без промедления колола им нейтрализатор. Во двор заехала еще одна машина скорой помощи. Врач начал помогать эльфике, а санитары стали грузить эльфов в салон для транспортировки в больницу. «К машинам тащите, к машинам!» Заорал дядя Вова на орков, но в боевом раже те соображали не лучшим образом и продолжали укладывать пострадавших на асфальт сразу, как только выносили их из цеха на улицу. В итоге нам пришлось лезть в синее мерцание, и вскоре у меня начала зудеть кожа и посерела в глазах. При этом пси-энергия словно избегала дядю Вову, и эдакая несправедливость изрядно бесила. Серость сменилась красной пеленой. Я распалил ярость и вытолкнул ее из себя. Тогда сияние перестало цеплять уже и меня самого. «Ха! Натуральный экстрасенс!» Облако заколыхалось и начало рассеиваться. Тогда пожарные принялись окатывать моросью фасад и вытащенных из цеха пострадавших. Вторая машина скорой помощи задом сдала в ворота и умчалась прочь. А парочка санитаров начала грузить эльфов уже и в наш автомобиль. Почему занимали их исключительно эльфы, я не понял. Но мы и сами в первую очередь оттаскивали от цеха именно их. Впрочем, вскоре все прояснилось само собой. Но уж лучше бы так дальше и пребывал в неведении. Сверкнуло. Один из лежавших дальше других лесной эльф вдруг дернулся и воспарил воздух, когда над ним завис отделившийся от начавшего рассеиваться облака клок всей энергии. В макушку ударил жгут мощного электрического разряда. Мужчина заискрил, и огнеборцы вмиг нацелили на него ствол пожарного рукава. Но морось лишь погасила начавшие разлетаться во все стороны искры. Те никого не зацепили и только. А клубившееся над эльфом облачко лишь еще больше сгустилось, словно тот выступил неким якорем или даже стабилизатором. «За мной!» — позвал дядя Вова. «Сдернешь его, как я ударю! Только сразу, немедли!» Я рванул вдогонку за упырем. И даже так едва не упустил момент, когда фельдшер толчком своей воли породил странное искажение, накатившее на зависшего в воздухе эльфа и отшвырнувшее присосавшийся к нему искрящий разряд. Светловолосый мужчина средних лет тотчас грохнулся на землю. Я ухватил его за ноги и, едва не нацедившись, рывком оттянул от забора. Рядом тотчас оказался дядя Вова, и мы поволокли пострадавшего прочь. А жила энергетического разряда забилась в облаке мороси, но ни до кого больше не дотянулась и потухла. А следом рассеялось и сияющее облачко. Эльф оказался плох, и его первой же машиной отправили в реанимацию. А дальше приехало сразу несколько пожарных расчетов, и ситуация мало-помалу стабилизировалась. Нам даже внутрь цеха лезть не пришлось. Все производственные помещения проверили сами работавшие тут орки. Большинство пострадавших откачали на месте. Самых тяжелых развезли по больницам другие бригады скорой помощи. Мы остались дожидаться возвращения Жоры. «Если разобраться, отреза степных орков одна сплошная польза», — сказал дядя Вова, когда сели на солнышке перевести дух и обсохнуть. «Сильные, с повышенной сопротивляемостью пси-излучению, а при выбросах даже худо-бедно боевой раж контролировать способны, пусть и на одних только инстинктах. Вот с гоблинами мы бы тут хлебнули лихо полной ложкой». «А что с ними не так?» – удивился я. «Сопротивляемость у них еще выше нашей, разве нет?» Упырь вновь пристегнул к себе кейс с препаратами строгой отчетности и кивнул. «Выше!» – и окликнул тяжело отдувавшуюся Дарью. «Отличница! Что с гоблинами не так?» Темная эльфийка подошла и присела рядом. «Мрут они. Выдерживают запредельное для всех прочих фоновое излучение. Но как выброс посильнее случается, так и мрут. И переходят в иную форму существования, крайне агрессивную. А зомби слышал?» «И даже видел», — сказал я. «Ну вот». Я посидел немного, потом искоса глянул на темную эльфийку, счел ее состояние приемлемым для разговора по душам и спросил. «Уважаемая Дарья, а откуда личный автомобиль у простого лейтенанта милиции?» Та смерила меня насмешливым взглядом, но все же соизволила ответить. «А это не его. Неужели у друга покататься взял? Много будешь знать, скоро состаришься». Дядя Вова при этих словах покачал головой. В корне неверный логический посыл. Если к старости человек набирается ума, это отнюдь не означает, что набравшийся ума человек непременно должен резко постареть. Дарья фыркнула. «Человек, человек, да вы шовинист, Владимир». «Есть немножко», — признал упырь, последний раз затянулся и затушил окурок. Тут к воротам подъехал наш автомобиль. Жора посигналил, и мы оставили разбираться с бардаком тех, кому это полагалось по долгу службы, а сами покатили в больницу. И почти доехали до нее, когда поступил новый вызов. «Да они издеваются!» — возмутился дядя Вова. «Говорят, подозрения на перерождение», — пояснила Дарья с переднего пассажирского сиденья. «Наш профиль». «Упырь у мертвия», — уточнил я. «Да какая в жопу разница?» — буркнул фельдшер и уточнил. «Ехать далеко?» «Не слишком!» Жора включил проблесковый маячок, развернулся через две сплошные линии и погнал автомобиль обратно на окраину. «Ничего не перепутал?» — спросил у него дядя Вова, когда вскоре мы съехали с дороги. «Люди-то тут откуда?» «А вон общага Черметреста!» — указал шофер куда-то вперед. «У них тут производственная площадка поблизости. Вот и селят всех без разбору. Да и не гетто же в самом деле!» Я пригнулся и разглядел в лобовое стекло панельную высотку, выстроенную посреди пятиэтажек. Въезд во двор был через арку, и только Жора повернул в нее, как почти сразу ударил по тормозам. «Куда, бара...» Удар, металлический скрежет, вскрик, звон разбитого стекла. Автомобиль остановился так резко, что меня сдернуло с бокового сиденья. Ничего толком не соображая, я рухнул на пол, и тут же рывком распахнулись задние дверцы. «Щелк!» Дядя Вова вскинул кейс, и выпущенный из ружья для подводной охоты гарпун с лязгом отлетел от его металлической боковины. Упырь ринулся из машины. Навстречу захлопали выстрелы, да еще кто-то начал сдвигать боковую дверцу, и я ухватил стальную стрелу. Со всего маху ткнул ею в щель. ощутил, как острие вошло в плоть, надавил пуще прежнего и проткнул тело насквозь. Наконечник скрижетнул о стену. Выстрелы смолкли. Я рванул дверцу в бок и вывалился из салона к насаженному на гарпун человеку, который ухватился за него обеими руками, сипел и оседал на землю, упираясь спиной в стену арки. Зазор между той и бортом автомобиля оставался всего ничего, но я протиснулся. Только дальше куда? Во двор или помогать упырю? Жора и Дарья пристегнуться не удосужились. Шофер слабо ворочался, навалившись грудью на руль. Эльфийка и вовсе не подавала признаков жизни. И бросить их здесь? Скрипнув зубами от бешенства, я вытянул из салона пожарный топор и рванул на подмогу дяди Воли. Замешкался лишь на пару мгновений, но ситуация за это время изменилась самым кардинальным образом. Угловатый самодельный револьвер валялся на земле, а залитый кровью чуть ли не с ног до головы упырь обхватил руками незадачливого стрелка и присосался к его шее. Тип с ружьем для подводной охоты успел взвести его и прилаживал новую стрелу. Протиснувшись между бортом скорой и стеной арки, я метнулся к нему и замахнулся топором. «Лови!» Долговязый мужик вскинул руки и парировал удар оружием. Обрезать второй раз я попросту не успел. Сгустившийся воздух ударил электрической волной, и меня отшвырнуло обратно к машине скорой помощи. Аж кубарем по земле покатился, и в глазах потемнело. Дядю Вову тоже отбросило от его жертвы. Он шибанулся спиной о приоткрытую дверцу и упал на колени. Но сознание при этом не потерял. И, несмотря на залитый кровью халат, по-прежнему оставался условно живым. «Унеси его!» — приказал гарпунщику невесть, откуда взявшийся тут эльф. Темноволосый и жилистый, явно из поморских. Долговязый кинулся выполнять распоряжение. Ухватил под руки и потянул прочь укушенного упырем подельника. Тот судорожно подергивался. На асфальте за ним потянулся широкий кровавый след. Только это не важно. Все внимание на эльфа. Глаза того засияли синим, а вокруг фигуры начало посверкивать электрическое свечение. И я вскочил с земли, размахнулся и со всего маху швырнул пожарный топор. Незнакомец вскинул руку, и неведомая сила отбила метательный снаряд в сторону. Тот крутнулся, и выкрашенный красной краской обух с хрустом врезался в висок гарпунщика. Долговязый мужик даже не дернулся, просто осел на асфальт с проломленным черепом. «Сука!» — ругнулся эльф и наставил на меня раскрытую ладонь. С растопыренной пятерни сорвалась молния. Я только и сумел, чтоб повторить фокус дяди Вовы, которым тот отбросил энергетический жгут. На выдохе вытолкнул из себя всю переполнявшую меня ярость. И росчерк молнии отклонился в сторону, прикипел громоотводу, задрожал, забился и погас. У меня от слабости подкосились колени. Точно стал бы легкой целью для новой атаки. Но эльфа отвлек дядя Вова, который неуловимым движением поднялся с колен и бросился в рукопашную. Очередной электрический разряд отправился уже в упыря. Засверкало, засновало из стороны в сторону, безуспешно пытавшийся коснуться фельдшера молния. Глаза дяди Вовы загорелись красным огнем, и во все стороны от парочки экстрасенсов начали растекаться волны статического напряжения. Заломило зубы, стало больно дышать. Я сощурился и попытался отгородиться от энергии. Только без толку, а лишь едва от перенапряжения сознания не лишился. Второй псиразряд — это ни о чем. Был вынужден признать я. Дотянулся до стальной стрелы к ружью для подводной охоты, метнул ее и сверкнуло, щелкнуло. Гарпун отлетел в сторону, и это оскорбило меня до глубины души. «Так, да, порву!» Все подернулось кровавой пеленой. Я вскочил с земли и шагнул вперед, но в буйство высоковольтных разрядов не сунулся. Лишь наметил рывок, отвлекая внимание эльфа на себя. Дядя Вова воспользовался моментом и попытался развеять окружившую экстрасенса завесу псиэнергии. А эльф вдруг странно дернулся и разом втянул в себя все электрическое свечение. Точнее, как стало ясно мгновение спустя, это оно само втянулось в него. Эльф задымился, заорал и повалился на асфальт, забился в корчах. Начал, судя по мерзкому запаху горелой плоти, запекаться изнутри. Агония не продлилась долго. Только вспухли на смуглой коже волдыри ожогов, и вот уже все закончилось. Разлетелась тихим шорохом пыль. Рассеялась псиэнергия. «Спекся», — констатировал дядя Вова и просунул палец в дыру на халате. Пулевых отверстий на том обнаружилось аж две штуки. Но кровотечение уже остановилось. И никакого неудобства из-за всаженных в грудь свинцовых пилюль упырь такое впечатление не испытывал. «Хе, мелкашка!» – презрительно фыркнул он, перехватив мой взгляд. И поднял к лицу кейс с длинной царапиной и глубокой вмятиной на металлической боковине. «Мелкашка, если только в голову бить, и то против лобовой кости слабоват калибр будет». «Ну что?» – зло глянул я на него. «Срубил деньжат по-легкому». Но сразу опомнился, заскочил в задние дверцы и пробрался по салону в кабине, где с несказанным облегчением обнаружил, что Жора уже очухался и, надсадно кашляя, пытается привести в чувство Дарью. Та бестолково трясла головой и никак не могла сфокусировать взгляд. Судя по ссадине на лбу, она крепенько приложилась головой о лобовое стекло. Поди еще и вышибла его, потому как удар при столкновении пришелся автомобилю в радиатор. «Ля!» – выдохнул я. «Пристегиваться надо!» И осекся, разглядев перегородившую арку машину. «Синий фургон! Синий фургон! Да это ведь им пытались сбить меня у молочного магазина!» «Получается, Жорж не при делах, а таким вот образом аукнулось исчезновение Михалыча, чтоб ему пусто было!» «Но там меня убить хотели. Получается, и вчера тоже. Потому как сейчас нас с упырем намеревались прикончить совершенно точно. Значит, дело не в Михалыче, не в том, куда он запропал. Или как раз в этом. Просто кто-то захотел избавиться от ненужного свидетеля. Неужто прознали о терапии и очередном вызове на допрос?» «Не стой столбом!» — рыкнул на меня Жора. «Помогай, Ля!» «Ага, сейчас!» Я выглянул в боковую дверцу, но проткнутый мной человек так и сидел, откинувшись спиной на стену. Был он мертвее не бывает. Тогда мы с шофером перетянули Дарью в салон и уложили на носилки. «Ментов пусть вызовет», — сказал я, когда Жора связался с диспетчером и повернулся к заглянувшему в салон дяде Вове. «Что там?» «Все 200-е», — сказал упырь. «Уже решил, что говорить будешь?» Я похлопал себя по карману с заявлением о вчерашнем нападении. «У меня все ходы записаны. И?» «И только. Менять показания не стану». Дядя Вова кивнул, зато всполошился, переговоривший с диспетчером Жора. «200-е? О чем ты?» «А сам глянь». Шофер перебрался к распахнутым задним дверцам, окинул взглядом учиненное нами побоище и нараспев протянул. «Ля!» Но тут взгляд усатого коротышки остановился на поджаренном эльфе, и он аж ругнулся от избытка чувств. «Это ж Михалыч!» «Где?» — не понял я. «Да вот же!» — указал Жора на мертвого эльфа. «Вон он лежит!» Дядя Вова уставился на шофера с нескрываемым сомнением. «Ты ничего не путаешь?» «Гудвин, ну ты ему скажи!» «Не помню». Мотнул я головой, и вдруг в искаженном агонии лице узнал уверенного в себе эльфа с доски почета отделения скорой медицинской помощи. А ведь и впрямь он. «А вот ты деревянный, Ля!» — ругнулся шофер. «Михалыч это, ясно вам? Вы нахрена его порешили?» Дядя Вова остался невозмутим. «Это не мы его, это он сам себя, что любая экспертиза подтвердит». «Получается, это Михалыч с подельниками препараты строгой отчетности и скорых тырил?» Озадачился Жора. «Неужто зря на него всех собак с недостачей повесили? Такой куш сорвав, никакой дурак не стал бы по мелочи рисковать». «Или он работал не один», — предположил упырь. «И пси-концентрат прикарманили подельники». Я не выдержал и дал выход чувствам. «Да херня какая-то выходит. Жора, ты же сам говорил, что Михалыч экстрасенсом не был. А тут он молниями почем зря кидался». Дядя Вова пожал плечами. «Если есть неограниченный доступ к пси-концентрату, развить экстрасенсорные способности не слишком-то и сложно. Для эльфов так уж точно». Шофер кивнул. «Только перебарщивать нельзя и привыкание словить, как нечего делать. Потянешь и уже не соскочишь. Везли мы одного такого в психушку». Упырь подошел к мертвому эльфу. Поглядел на него сверху, затем присел и безо всякой брезгливости охлопал пиджак. Поднялся, изрек, будто эпитафию произнес. Сторчался и спекся. «Земля стекловатой». Попутно дядя Вова сунул себе под халат, выуженную из внутреннего кармана мертвеца, картонную упаковку пси-концентрата. Жора ничего не увидел, а от меня упырь и не таился даже. Еще и подмигнул заговорчески. «Горбатова могила исправит». Закружилась голова. Я уселся на пол машины и зажал виски ладонями. Не сразу даже осознал, что сегодня закончились решительно все мои неприятности. Михалыч мертв, никто больше не станет ни искать его, ни пытаться заткнуть мне рот. Все. Остается продержаться один допрос, А дальше можно будет просто жить и радоваться жизни. С аванса подпилю клыки, с получки прикуплю шмоток. С личной жизнью, опять же, все на ближайшее время устаканилось. Буду Элю, как Сидорову козу, драть. Часто, но нерегулярно. А что сам орк, так с кем не бывает. Выбьюсь еще в люди. Конец книги.